Глава 17. Дерсу Узала. Река Тадушу. Тапоуза. Происхождение названия Тадушу. Низовье реки. Притоки. Фанза Сиян. Рассказы старика Маньчжура. Население. Сумерки и ненастье. Бивак незнакомца. Встреча. Ночная беседа. Речные террасы. Лудивая Фанза. Истоки Тадушу. Сихоте Алинь. Перевал Винюкова. Река Лифудзин и река Дунбейца. Солнечный восход застал нас в дороге. От залива Владимира на реку Тадушу есть два пути. Один идет вверх по реке Хулуаю, потом по реке Тапоузе и по Силягоу, приток Тадушу. Другой, ближайший к морю, ведет на Тапоузу, а затем горами к устью Тадушу. Я выбрал последний, как малоизвестный. Возвышенности между заливом Владимира и рекой Тапоузой состоят из кварцепорфирового туфа с включением обломков бескварцевого и фельзитового порфира и смоляного камня. Название Тапоуза есть искаженное китайское слово «да-пао-дзы», то есть «большая лагуна». Действительно, Тапоуза впадает не непосредственно в море, а в большое прибрежное озеро, имеющее в окружности около 10 километров. Озеро это отделено от моря песчаной косой и соединяется с ним небольшим рукавом. И здесь мы видим тот же процесс выравнивания берега и отвоевания сушей части территории, ранее захваченной морем. По словам туземцев, в прежние годы в этих местах водилось очень много пятнистых оленей. Тазы при помощи собак загоняли животных в озера, где специально отряженные охотники караулили их в лодках. Загнанных животных били из самострелов и кололи копьями. Река Тапоуза, по-тазовски Кайя, длиной 25 километров, течет параллельно Хулуаю. Собственно говоря, Тапоуза состоит из слияния двух рек, самой Тапоузы и Чензагоу. Горный хребет, выходящий мысом между двумя этими речками, состоит из кварцевого и полевошпатового порфира. Залив Владимира соединяется с долиной Тадушу пешеходной тропой. Ею можно пользоваться и для движения с вьючными обозами. Тропа начинается у Хулуая и идет по первому ближайшему к морю ключику до перевала. Перейдя горы, она спускается в долину Тапоузы. Подъем на хребет и спуск с него — длинные и пологие, поросшие редким дубовым лесом. Среди деревьев есть много дуплистых. На коре одного из них казаки заметили следы зубов и когтей. Это медведь добывал мед. Какие-то проходившие мимо охотники прогнали медведя и затем сами доставали мед таким же хищническим способом, как и зверь. За перевалом дорога некоторое время идет вверх по Тапоузе среди роскошного дубового леса. Здесь также развиты высокие речные террасы. Через 10 километров тропа переходит к левому краю долины и потом по маленькому ключику, не имеющему названия, опять поднимается в горы. Этот перевал немного выше предыдущего. Подъем со стороны Тапоузы крутой, зато спуск к реке Тадушу пологий. Дальше путь пролегает по речке Сяо Поуза, почти совершенно обезлесенной, впадающей в Тадушу в километрах в двух от ее устья. В общем, пройденный нами в этот день путь равнялся 28 километрам и имел направление, параллельное берегу моря. В лесу попадалось много следов пятнистых оленей. Вскоре мы увидели и самих животных. Их было три — самец, самка и теленок. Казаки стреляли, но промахнулись, чему я был несказанно рад, так как продовольствие у нас было вдоволь, а время понтовки давно уже миновало. Та душу. Так вот та самая река, по которой первым прошел Венюков. Здесь китайцы преградили ему путь и потребовали, чтобы он возвратился обратно. При устье Тадушу Венюков поставил большой деревянный крест с надписью, что он здесь был в 1857 году. Креста этого я нигде не нашел. Вероятно, китайцы уничтожили его после ухода русских. Следом за Венюковым Тадушу посетили Максимович, Будищев и Пржевальский. В Уссурийском крае реки, горы и мысы на берегу моря имеют различные названия. Это произошло от того, что туземцы называют их по-своему, китайцы по-своему, а русские, в свою очередь, окрестили их своими именами. Поэтому, чтобы избежать путаницы, следует там, где живут китайцы, придерживаться названий китайских. Там, где обитают тазы, не следует руководствоваться названиями, данными русскими. Последние имеют место только на картах и местным жителям совершенно неизвестны. Расспросив китайцев о дорогах, я наметил себе маршрут вверх по реке Тадушу, через хребет Сихотэ-Алинь в бассейн реки Лифудзина и оттуда на реку Нота. Затем я полагал по этой последней опять подняться до Сихотэ-Алиня и попытаться выйти на реку Тютихе. Если бы это мне не удалось, то я мог бы вернуться на Тадушу, где и дождаться прихода Гранатмана. Река Тадушу почему-то называется на одних картах Ли-Фули, на других — Лей-Фынхе, что значит «удар грома». Тазы, удэгейцы, называют ее Узи. Некоторые ориенталисты пытаются слово «тадушу» произвести от слова «дадзы» — «тазы». Это совершенно неверно. Китайцы называют ее «да-дзо-шу» — «большой дуб». Старожилы Манзы говорят, что дуб этот рос в верховьях реки около Сихотэ-Алиня. Дерево было дуплистое и такое большое, что внутри него могли свободно поместиться 8 человек. Искатели женьшеня устроили в нем кумирню, и все проходившие мимо люди молились Богу. Но вот однажды искатели золота остались в нем ночевать. Они вынесли кумирню наружу, сели в дупле и стали играть в карты. Тогда Бог послал жестокую грозу. Молния ударила в дерево, разбила его в щепы и убила игроков на месте. Отсюда и получилось два названия — Лей-Фынхе и Да-Дзо-Шу, впоследствии искаженные. Низовья Тадушу представляют собой большую болотистую низину. Это был большой залив. Устье реки находилось немного выше того места, где ныне расположилась деревня Новотадушинская. Высокие террасы на берегу моря и карнизы по склонам гор указывают на отрицательное движение береговой линии и отступание моря. Немалую роль в этом сыграла и сама река, в течение многих веков наносившая осадочный материал и откладывавшая его в виде мощных напластований. Затем образовалась большая лагуна, отделенная от моря одним только валом. Озера, оставшиеся ныне среди болот, — это наиболее глубокие места лагуны. Здесь, в непосредственной близости к воде, я увидел большие заросли какой-то снежно-белой растительности, при ближайшем осмотре оказавшейся эдельвейсом. Как-то странно было видеть этот красивый альпийский цветок на самом берегу моря. Склоны соседних гор почти совершенно голые. Только с подветренной стороны группами кое-где растет низкорослый дуб и корявая береза. В заводях Тадушу осенью держится много красноперки, тайменя, кунжи, горбуши и киты. В озерах есть караси и щуки. Длина всей реки 68 километров. Протекает она по типичной денудационной долине, которая как бы слагается из ряда обширных котловин. Особенно это заметно около ее притоков. В долине Тадушу сильно развиты и речные террасы. Они тянутся все время то с одной, то с другой стороны, почти до самых истоков. Если идти вверх по реке, то в последовательном порядке будут попадаться следующие притоки. С левой стороны по течению Дунгоу, Канехеза и Цимухе. По последней идет тропа на реку Тютихе. Затем еще две небольшие речки Либагоуза и Дитагоуза с перевалами на реку Динзахе. Справа маленькие речки Квандагоу и Сяень-Лаза. Потом следует Сяо-Лися-Гоу и Да-Лися-Гоу с перевалами на Топоузу. Еще дальше Юшан-Гоу со скрытым устьем, перевал на Хулуай, и Сибе-Гоу, перевал на Арзамасовку. Последняя длиной 30 километров и состоит из двух речек Хаи-Сяза-Гоу и Цимин-Сан-Гоуза. У места слияния их поселились все тадушинские туземцы. Наш путь лежал по левому берегу реки. Там, где ранее было древнее устье, тропа взбирается на гору и идет по карнизу. Отсюда открывается великолепный вид на восток, к морю, и на запад, вверх по долине. Слева характер горной страны выражен очень резко. Особенно величественной кажется голая сопка, которую местные китайцы называют Кита-Шань, а удыгейцы — Дита-Кямони, покрытая трахитовыми осыпями. По рассказам тазов, на ней раньше водилось много пятнистых оленей, но теперь они почти все выбиты. Внизу, у подножия горы, почти на самой тропе, видны обнажения бурого угля. Из правых притоков Тадушу интересна река Лися-Гоу. Она длиной 12 километров, по ней проходит тропа на реку Арзамасовку. Подъем на перевал с южной стороны пологий, зато спуск в долину Тадушу крутой и очень живописный. Тропа здесь проложена по карнизу. Это след старинной дороги, которая в древние времена проходила вдоль всего побережья моря и кончалась где-то у мыса Геляк. Само название Лися-Гоу показывает, что здесь много растет грушевых деревьев. Около устья Лися-Гоу в долину Тадушу вдается горный отрог, соединяющийся с соседними горами глубокой седловиной, отчего он кажется как бы отдельно стоящей сопкой. У подножия ее расположилась богатая фанза Си-Ян, окруженная старинными осокорями. День кончился. На землю спустилась ночная тень. Скоро все должно было погрузиться в мрак.